Глава 44. Ричард потратил долгую минуту, рассматривая вариацию уже изученной ранее проблемы. Как с пассажирского сиденья воздействовать на водителя, который управляет автомобилем, мчащимся по автостраде на скорости 80 миль в час? Задача практически неразрешимая, даже с ремнями и подушками безопасности. Слишком рискованно. Слишком много невинных людей может пострадать. Люди направляются на работу, старики едут навестить внуков. «Мне очень жаль», — сказала Соренсен. «Моя мать всегда говорила мне, что я не должен ставить свои интересы на первое место. Но, боюсь, на этот раз мне придется поступить именно так. У вас будут серьезные неприятности, если вы не привезете меня обратно?» «Да», — коротко ответила Джулия. Ричард хотел услышать совсем другой ответ. «Тогда я хочу, чтобы вы дали мне клятву», — сказал он. «Поднимите правую руку». Соренсен так и сделала. Она сняла ее с руля и подняла на уровень плеча ладонью наружу. Не слишком быстро и не слишком медленно. Характерный жест для чиновника. Ричард развернулся на своем сиденье и схватил ее за запястье левой рукой. Раз — наклонился вперед и правой рукой вытащил ее глок. Два — затем откинулся на спинку сиденья, опустив руку с пистолетом в пустое пространство между ногой и дверцей. Три — «Это было подло», — сказала Соренсен. «Приношу извинения», — сказал Ричард, — «вам и своей матери. А кроме того, вы совершили преступление». «Весьма возможно». «Вы собираетесь меня пристрелить?» «Скорее всего, нет». «И как вы планируете действовать дальше?» «Вы выпустите меня в квартале от вашего офиса. Но скажете, что потеряли в 20 милях, чтобы они начали искать в другом месте». «Предположим, мы остановились у бензоколонки, я зашел в туалет и сбежал». «А я получу свой пистолет обратно?» «Да», — сказал Ричард, — «в квартале от вашего офиса». Соренсен ехала дальше и молчала. Джек спокойно сидел рядом, размышляя о том, какое ощущение он испытал, когда прикасался к ее запястью, о теплой коже ее живота и бедра. Он задел их тыльной стороной ладони, когда его рука двигалась к кобуре. Рубашка из хлопка и ее тело под ней — нечто среднее между мягким и твердым. Они оставались на автостраде, пока преодолевали южную часть Council Bluffs в Айове, потом пересекли Миссури по мосту и снова оказались в штате Небраска, в городе Омаха. Автострада проходила через его сердце, мимо указателя на зоопарк и обычный парк. На севере тянулись жилые кварталы, на юге — промышленные предприятия. Затем автострада свернула влево, и Соренсен съехала на улицу, которая шла прямо вперед, с востока на запад, через центр коммерческой зоны. Но к этому моменту зона изменилась. Теперь она больше походила на парк розничной торговли или бизнес-парк. Широкие лужайки, деревья и ландшафтная архитектура, низкие белые здания, расстояние между которыми составляли сотни ярдов. Ричард рассчитывал увидеть нечто больше похожее на центр города. Он представлял себе узкие улицы, кирпичные стены, перекрестки, переулки и дверные проемы. Обычный городской лабиринт. «Где именно находится ваш офис?» — спросил он. Соренсен указала вперед по диагонали, на запад и немного на север. «Вон там», — сказала она. «Мы уже рядом». В 200 ярдах Ричард увидел новое большое белое здание в 4 или 5 этажей. За ним и немного правее и левее раскинулись большие лужайки, заросшие травой. А еще дальше находилась огромная парковка для следующего здания. Все было плоским и пустым. Некуда бежать и негде прятаться. «Едем дальше», — сказал он. «Это никуда не годится». Соренсен уже сбросила скорость. «Вы сказали, в квартале от моего офиса». «Это не кварталы, а футбольные поля». Соренсен проехала ярко освещенный участок сразу за белым зданием. Ричард заметил маленькую парковку с машинами персонала, стоящими аккуратными рядами. Все они не имели специальных знаков, но чуть в стороне, под углом к ним, Ричард разглядел темно-синий Краун Викторию и черный фургон без окон в грузовом отсеке. Между ними топтались четверо мужчин в куртках, они пили кофе и чего-то ждали. Ричарда, как нетрудно было предположить. «Вы их знаете?» — спросил он. «Двоих знаю», — ответила Соренсен. «Парни из отдела по борьбе с терроризмом, которые приехали из Канзас-Сити вчера поздно вечером. Их зовут Доусон и Митчелл. А двое других?» «Вижу в первый раз». «Продолжайте ехать дальше». Почему бы вам просто не поговорить с ними? Не самая лучшая идея. Они ничего не могут вам сделать. Вы читали «Патриотический акт»? Примечание. Федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 года, который дает правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами. Конец примечания. «Нет», — ответила Соренсон. «А ваш босс?» «Сомневаюсь. Следовательно, они могут сделать со мной все, что пожелают. Кто им возразит?» Соренсон еще больше сбросила скорость. «Не сворачивайте, Джулия», — сказал Ричард. «Продолжайте ехать дальше». «Я сообщил им РВГ. Примечание. Расчетное время прибытия. Конец примечания. Очень скоро они начнут меня искать. Позвоните им и скажите, что у вас поломка, и вы остановились где-то на обочине. Скажите, что спустило колесо, и вы до сих пор в Айове. Или предупредите, что свернули не туда и случайно оказались в Висконсине. Они отследят мой сотовый телефон. Возможно, делают это прямо сейчас». «Продолжайте ехать дальше», — сказал Ричард. Соренсон слегка увеличила скорость, и они проехали мимо белого здания, которое находилось в сотне ярдов от них. К нему вела широкая подъездная дорожка. Современный фасад впечатлял. Архитектор использовал много зеркального стекла. Но особой активности там не наблюдалось, вокруг царили тишина и спокойствие. Ричард повернул голову и посмотрел в сторону здания, которое осталось у них за спиной. «Благодарю вас», — сказал он. «Куда вы хотите направиться теперь?» — спросила Соренсон. «Миля отсюда, меня вполне устроит». «И что потом?» «Мы попрощаемся». Однако они не успели отъехать милю и попрощаться, зазвонил телефон Соренсон, она ответила, и Ричард услышал мужской голос. «Мисс Соренсон, это шериф Гудман», — он говорил громко и явно паниковал. «Дочь Карен Дельфуэнса исчезла. Ее забрали какие-то люди».